Глава 139. «Ты можешь освободить меня от этих доспехов?» «Да, причем довольно просто». «Да как это возможно?» В прошлой жизни Элрик тоже был воином, и волей судьбы также нашел те самые проклятые доспехи. Однако даже после смерти Артпе он так и не смог их снять. «Возможно, так произошло потому, что в своей прошлой жизни он не посещал подземный мир?» «Естественно, нет. Все дело было в самом проклятии, которое обладало одной чрезвычайно мощной способностью. Всякий раз, когда во время битвы на доспехи попадала кровь, проклятие увеличивалось, а в мире людей попросту не было магии, которая смогла бы освободить Элрика. Если бы на начальных этапах проклятия Элрик повстречался с правителем Аэдии или святой жрицей Палладии, этот вопрос еще можно было кое-как решить. Однако для воина обстоятельства сложились не лучшим образом, и он оказался в действительно безвыходном положении. Но как? Как это можно сделать? Нечто подобное было не под силу ни одному человеку, живущему в мире людей, и потому небрежные слова Артпе касательно легкости данного процесса привели Элрика в настоящее замешательство. «Если это какая-то шутка, я сильно разозлюсь». Я прошел через настоящий ад и бесчисленное количество раз рисковал своей жизнью, чтобы снять эти доспехи, — проговорил воин, придвинувшись к притык к Артпе. Я понимаю твои сомнения. Дварф обладает непревзойденной способностью наделять металл магией. Тем не менее, снять ее они не смогут. По крайней мере, с нынешним уровнем мастерства подобная техника им недоступна. Я знаю об этом. Вот почему все это время помогал им уничтожить теней, ожидая, что однажды они раскроют секрет моих доспехов. В сердцах воскликнул Элрик. Тем не менее, даже при этом, он понятия не имел, получится ли у Дварфа когда-нибудь овладеть подобными методами. Или же создание бездны истребят их быстрее, чем это произойдет. И раз даже Дварфам это не под силу, то каким образом это сможешь сделать ты? Говори. «Кажется, наш разговор затягивается. Кроме того, мы начали привлекать к себе много внимания, а потому предлагаю для начала сменить местоположение». «Ух, да, пойдем. Мы уже почти на месте». Так группа Артпе пошла следом за перевозбужденным Элриком, пока не прибыла к своему временному жилищу. Судя по всему, его прошлый владелец недавно погиб, поскольку внутри дом был обжитым и при этом достаточно большим и чистым. «А теперь говори!» — отчаянно воскликнул Элрик, едва группа перешагнула порог дома. «Подожди, моим девочкам нужно отдохнуть», — с горькой улыбкой на устах произнес Артпе. Если бы Элрик был женщиной, его подруги бы ни за что не пошли отдыхать. Однако воин был мужчиной, а потому измотанные девушки покорно отправились по своим комнатам. Единственной, кто никак не хотел отлипать от Артпе, была Майтел. «Артпе, что-то мне не по себе. А вдруг содержимое этих доспехов не оправдает ожиданий и окажется милой девушкой?» «О чем, черт побери, ты вообще думаешь?» Щелкнув героиню по лбу, укоризненно спросил Артпе. После этого Майтел наконец-то ушла, и герой с воином уселись друг напротив друга за обеденным столом. И пусть Артпе не видел лица своего визави, он слышал непрерывное лязгание доспехов. Другими словами, Элрик ерзал, что отчетливо свидетельствовало о его нервном состоянии. «Эй, Артпе!» «Я же сказал, что это возможно», — успокаивающе проговорил герой. Артпе понял, что если он отложит разговор еще на пару минут, то Элрик попросту не выдержит и начнет размахивать своим топором, а потому произнес. «Нет никакой проблемы, чтобы снять эти доспехи. Как только Роа вернется, я сразу же это сделаю». «Точно, эта кошка способна поглощать не только демоническую энергию». «Естественно. Проклятие, наложенное на твои доспехи, чрезвычайно злобное и густое. Для нее оно будет настоящим деликатесом». В бездне обитало огромное количество теней грешников. И если бы Ро об этом не знала, она бы уже давно отужинала проклятием с доспехов. «В таком случае...» «В таком случае», — проговорил Артпе, пристально глядя на воина. «С тобой точно все будет хорошо, когда ты снимешь свои доспехи?» «Ха?» И вот под проникающим взглядом Артпе доспехи Элрика снова зазвенели. Воин хотел ответить как можно более беспечно, однако он попросту не мог обмануть Артпе. «Сейчас ты действительно силен и смог завоевать уважение даже дварфов, но...» «Ты уверен, что сможешь поддерживать свой текущий статус, если лишишься дополнительных способностей, которые предоставляют эти доспехи?» «Ты знаешь об их способностях?» «Я знаю лишь то, что структура проклятия далеко не так проста, как кажется. Оно призвано не только мучить тебя, но и увеличивать твои боевые навыки. В этом мире уровень был всем. Даже с разницей в один уровень человек получал огромное преимущество, практически сводящее на нет действия всех остальных факторов. Тем не менее, временами все-таки встречались некоторые вещи, позволяющие преодолеть разницу в уровне. Наиболее типичным примером были специальные классы, такие как герой и жрица. Затем шли врожденные способности и, наконец, артефакты трансцендентного уровня. Одним из таких артефактов были доспехи, заключившие тело Элрика в настоящую тюрьму. В то же время они настолько усиливали способности своего владельца, что вполне могли быть причислены к разряду легендарных. Единственным предметом, имеющимся у Артпе и который мог соперничать с данными доспехами, был Димит по имени Пиппи. Впрочем, Димит не был нормальным артефактом, он был ближе к живому организму, обладающему врожденной волей. Другими словами, доспехи Элрика были по-настоящему удивительными, а потому воин, немного помедлив, в конце концов был вынужден признать слова Артпе. «Ты прав. Благодаря этому артефакту я и смог оправдать ожидания дварфов. Я полагал, что сдерживаемые во мне разочарование и гнев усиливали мощь доспехов. Это проклятие очень сложное, а еще оно изменяет само твое тело и запись, благодаря чему ты и смог превзойти свой уровень. Если ты снимешь эти доспехи, то больше не сможешь пользоваться данной силой. Ты не сможешь приспособиться к своему ослабленному телу, и, по всей вероятности, столкнешься с колоссальными проблемами. Итак, зная это, ты все еще хочешь снять их?» «Я...» — пробормотал Элрик, после чего на какое-то время замолчал. Судя по всему, воину было непросто принять это решение. Однако... «Да, я все еще хочу снять их». «Ясно». «И вовсе не потому, что мне в них некомфортно и душно. Я не могу отрицать того факта, что данный артефакт позволил мне достичь текущего статуса. А еще я прекрасно понимаю, что эти доспехи являются частью моей силы, но...» «Но?» «В конце концов, артефакт — это просто инструмент, созданный для того, чтобы им пользоваться. Я не могу позволить ему завладеть своей душой и телом. Я не могу позволить ему управлять мной». «Хорошо. Кажется, у тебя есть правильное понимание того, что такое артефакты. Но больше всего на свете я устал от этой лжи». «От лжи?» «Да, это действительно ложь, хоть при этом и полезная. Именно поэтому у меня есть для тебя особое предложение». «Почему-то мне хочется от него отказаться». «Для начала хотя бы выслушай, в чем оно заключается. По правде говоря, самый надежный способ снять броню – это использовать мою кошку. Однако есть еще один метод, который я могу попробовать». «Я и вправду хочу отказаться». Существовал и так вполне надежный способ снять доспехи. В таком случае, зачем было изобретать еще один, причем явно менее надежный? «Ты правильно подметил, что артефакты — это всего лишь инструменты. Проблема с доспехами заключается в том, что они пытаются подчинить тебя своей воле. Но что, если есть возможность ликвидировать данную особенность, сделать так, чтобы ты мог беспрепятственно снимать их и надевать, не потеряв при этом их силу?» «Моя мама всегда говорила, что бесплатных обедов не бывает. А еще она говорила, что если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, я должен 100 раз подумать, а затем от него отказаться». «Мама велела ему 100 раз подумать, а затем отказаться?» Очевидно, что правильные мысли Элрика явно брали свои корни в фантастическом воспитании. Итак, Артпе немного занервничал, однако не отступил. «Конечно, есть риск. Мне придется дотронуться до мстительного духа. И когда сила артефакта выйдет из-под контроля, с некоторой вероятностью мы оба получим травмы. Однако все это будет проходить под бдительным надзором Роа. Так что если Мстительный Дух задумает что-то сделать, она его просто съест. Как и следовало ожидать, куда лучше сразу попросить кошку. А если я скажу, что данный метод позволит тебе контролировать свою огромную силу, разве это не стоит определенного риска? Тем не менее, я хочу, чтобы кошка... А к нашей группе присоединиться не хочешь? Даже если задача подземного мира будет решена, в ослабленном состоянии ты не сможешь путешествовать с нами. Достав свой последний козырь, проговорил Артпе. И, судя по всему, он попал в самое яблочко. «Как ты узнал, что я этого хочу?» «Прошло уже 3 года с тех пор, как была объявлена новость о пропавших героях, и ты все это время, обитая в этом подземном мире, не забыл наши лица». «Что же, все так. Я всегда мечтал стать героем, но поскольку меня не выбрали героем, я хотел, по крайней мере, стоять рядом с вами. Однако, похоже, это просто невозможно». «Разве мой выбор не будет означать, что без доспехов я ничего не стою?» «Нет, конечно. Просто без поддержки данного артефакта ты не сможешь выжить в мире демонов». «Вы собрались в мир демонов?» — подскочив, завопил Элрик. «Если бы нам не пришлось совершить здесь эту аварийную посадку, то мы бы, скорее всего, уже пытались войти на его территорию. Однако волей судьбы мы оказались здесь и нашли тебя». С какой стороны ни посмотри, все произошедшее казалось весьма кстати. Для Артпа это был шанс увеличить количество членов своей группы, а для Роа – возможность поесть и получить новые уровни. А еще это был шанс поэкспериментировать с магической книгой. Надеюсь, ты понял, что я имею в виду. Ты очень талантливый и сильный человек. Ты достаточно квалифицирован, чтобы стать членом нашей группы. Однако проблема заключается в том, что у нас не осталось времени. Вот почему я предлагаю пойти на небольшой риск, чтобы увеличить твою силу. Если нам это удастся... Я пойду вместе с вами в мир демонов, ребята. Тихо проговорил Элрик, после чего спросил. Скажи, есть шанс, что в процессе преобразования проклятия я умру? Максимум ты получишь тяжелую травму. Что ж, отлично. «Я попробую, но только в том случае, если вы примете меня в свою группу. По рукам». По правде говоря, было абсолютно неважно, станут доспехи бесполезными или же нет. Артпе мог взять с собой Элрика и воспользоваться ускорением Майтл, чтобы быстро подтянуть его до нужного уровня уже в мире демонов. Однако герой не чувствовал ни малейшей необходимости упоминать об этом факте. Итак, он просто схватил руку-перчатку Элрика и потряс ее. Он попросту не мог упустить столь прекрасную возможность поэкспериментировать со своей волшебной книгой. «Тогда приходи сюда завтра. Я должен кое-что подготовить». Артпа собирался использовать магическую книгу не на демоне, а на мстительном духе. Тем не менее, это все еще было в пределах того, на что книга была способна. Артпе всего лишь должен был придумать несколько новых способов использования ее энергии и подготовить магический камень. Стоило упомянуть, что Артпе совершенно не ожидал встретиться в подземном мире с Элриком, а потому подготовка столь сложной магии всего за один день была настоящим чудом. «Что ж, тогда до завтра. Должно быть, вы очень устали, так что выспитесь как следует. Завтра нас ждет еще одна битва». «Битва?» «Спасибо, что беспокоишься о нас. Подготовься снять этот удушливый шлем», — с улыбкой ответил Артпе. Он и сам не знал, насколько завтрашнее событие можно будет назвать битвой. Однако самая главная задача была выполнена. Теперь Элрик был у него в кармане.